Я заберу тебя к себе в сердце, не оставлю больше там места. Ты будешь где-то колесить, а я дождями буду лить, в сердце тебя носить, слышишь? Налило, лило с неба на домики. Налило, лило капельки гномики. Налило, лило. Где-то молния, как ракета, порежет небо пополам светом. Она куда-нибудь спешит, она по сердцу пробежит, вырвется витраж, слышишь? Налило, лило с неба на домики. Налило, лило капельки гномики. На небе растянулись туч споры, и никому не рассказать, да и зачем кому-то знать то, что для нас.